Глава вторая. До отъезда мне так и не удалось повидаться с Леном. Это почему-то показалось мне дурным знаком. Не из-за экзамена. К 10-му курсу начинаешь понимать, что абсолютного знания не бывает, за относительное ниже тройки не поставят, а недостающее всегда можно придумать. И потом, у меня было ощущение, что все оценки распределены заранее, подписанные дипломы давным-давно лежат у учителя в столе, а выпускной экзамен нужен школе только для отчетности. Неужто за 10 лет наши преподаватели так и не выяснили, кто на что горазд? Конечно, ударить в грязь лицом не хотелось никому, но и излишне переживать не стоило. Особенно не торопясь, но и не оттягивая время, я распихала по через сидельным сумкам учебники, конспекты, свитки, листы и клочки бумаги с пометками, оделась по-дорожному и, послав к лешему Крину с Келлой, они традиционно пожелали мне ни пуха, ни пера, уехала из Дагевы. Лен даже не вышел на крыльцо дома. Чем дальше я отъезжала, тем больше мне хотелось завернуть коня и во весь опор помчаться обратно. Ощущение, что я бросаю друга в беде, все усиливалось. В то же время я прекрасно представляла себе лицо Лена, если я вернусь с полпути, дабы убедиться в его благополучии. Да прежде все дагевские вампиры лягут костьми, чем на их драгоценного повелителя упадет пушинка. Как только Дагева скрылась из виду, тревога пошла на спад, но до конца так и не развеялась. Впрочем, очень скоро мне стало не до нее. Предстоящий экзамен вытеснил из головы все прочие мысли. Как водится, первыми его сдавали пифии, иначе от них не было никакого спасения. Вынужденные томиться до последнего дня, они так и норовили предсказать идущим на закланье коллегам какую-нибудь гадость, якобы в порядке повторения материала. На следующий день экзаменаторы терзали магов-практиков и, в последнюю очередь, самых терпеливых и безропотных травников. Я рассчитывала прибыть в Стармин вечером накануне экзамена, но налетевшая гроза спутала планы. Пришлось пережидать ее в придорожной корчме, так что в школу я приехала в самый разгар суматохи. Нынешние выпускники, измученные бессонными ночами, бесцельно слонялись взад-вперед по коридорам, уткнувшись в конспекты и бормоча под нос обрывки заклинаний. Результаты не заставили себя ждать. На втором этаже прямо из потолка шел снег. На третьем лаборанты с кафедры неестествознания гонялись с очками за пятипалым крысолаком. Над головой то и дело проносились молнии. Один раз я врезалась в невидимую стену, воздвигнутую на месте открытой двери. Потом едва успела отдернуть ногу от вычерченной на полу пентаграммы, которая тут же полыхнула трехоршинным столбом огня, оставив после себя черный дымящийся контур. Двое аспирантов, пыхтя, несли в экзаменационный кабинет длинный стол, покрытый бархатной скатертью. Стол ловко изгибался на поворотах, скатерть брезгливо поджимала углы, уворачиваясь от парящих в воздухе пульсаров. В спальном крыле было потише. Всеми забытый зомби, методично и печально ощипывающий листья с некогда раскидистого фикуса, при виде меня поспешно спрятался за высокую катку. «Здравствуй, краснодевица!» — приветствовала меня Велька, отрываясь от потрепанного фолианта приворотные и отворотные зелья. «Ох! Да чего же ты красна?» «Да, переборщила немного», — призналась я. «У тебя нет какого-нибудь увлажняющего бальзамчика? Плечи словно горят». Помимо благотворного действия солнца, расцветившего кожу алыми жгучими пятнами, пребывание у озера обернулось для меня доброй сотней зудящих волдырей от комариных укусов. Лелька порылась в стенном шкафчике, выбрала большую пузатую бутыль, заткнутую винной пробкой, откупорила, подозрительно понюхала и скривилась. Судя по ее лицу, травница мучительно вспоминала, что же туда налито и не станет ли у нее одной подругой меньше. Поразмыслив, Велька решила рискнуть, отдала мне бутыль и вернулась к конспектам. «Как знание?» – поинтересовалась я, пытаясь рассмотреть содержимое бутыли на свет. «Точно не поручусь, но там плавало что-то вроде дохлой крысы, невесть как пропихнутой сквозь узкое горлышко». «Каша в голове», – честно призналась травница, перелистывая страницу, из-под которой выскользнула на кровать сушеная веточка череды. «Такое ощущение, что впервые вижу собственный конспект. А у тебя?» «И не спрашивай». Я вытряхнула на ладонь немного бальзамчика, оказавшегося густым и прозрачно-серым, с вкраплением каких-то мелких лепестков. Как ни странно, зуд он унял мгновенно. По плечам разлился приятный холодок. «Счастливая! У тебя экзамен через полчаса, а у меня завтра», — позавидовала Велька. Подобное счастье казалось мне весьма сомнительным. Едва я успела втереть в плечи последнюю порцию бальзама, как в комнате, презрев приличие, материализовались Важек, Тимар и Енька. Последний держал под мышкой покорно обвисшего барсика. Хлебная должность школьного талисмана и природная жадность обязали его слопать все дары, поднесенные адептами в преддверии экзамена. И теперь черный кот висел на Енькиной руке мертвым грузом, закатив глаза и лишь изредка шевеля хвостом, чтобы его по ошибке не выбросили на помойку. У остальных был такой затравленный вид, словно они кого-то убили и хотят всучить нам труп на хранение. «Ну, наконец-то! Явилась! Где тебя носила, рыжая?» «Я не рыжая!» — больше по привычке огрызнулась я. Как назло, с возрастом мои светлорусые волосы все сильнее отливали медью. «Я золотистая!» «Ой-ой-ой!» — передразнил Тимар. «Лучше скажи, готова ли ты к героическим подвигам и великим свершениям? Увековечены ли для потомков бесценные крупицы совершенного знания? Готова ли ты одарить ими страждущих или ослепленная гордыней, откажешься протянуть руку помощи сирым и убогим?» «Ты имеешь в виду, как у меня с подготовкой к экзамену? Написала ли я шпаргалки? И буду ли тебе подсказывать, когда ты начнешь тонуть?» «Ясновидящее!» — уважительно вздохнул Тимар. «Да подскажу, конечно. Куда я денусь, если сама что-нибудь вспомню? Кто бы говорил!» — слаженно протянули друзья-коллеги. «Собирайся, краснодевица, на бой со злобными старцами!» «Ни пуха, ни пера!» — напутствовала нас Велька. «К лешему!» — привычно откликнулась я, закрывая дверь.